Мда, вот тебе и удачный рейд. С другой стороны, мы все могли там остаться. Интересно, что за способность применил шаман? Тут вероятно предположить, что он ценой своей жизни призвал одного из демонов, хотя кто его знает, как у них все устроено. Магия для нас как закрытая книга, знаете ли. Дали нам парочку способностей, а мы и радуемся так, словно аборигены какие-то. Тут я с вами не соглашусь, возьмите за пример даже свои способности, вы же и так являлись врачом, а теперь применяете свои навыки в целительстве, что мешает вам самостоятельно развивать и изучать свои силы. Это так, но по сути я использую из раза в раз одно и то же. А здесь вопрос уже к вам, никто не мешает заниматься саморазвитием, но давайте поговорим об этом, когда вернемся домой. Кстати, любимая, как давно ребята остались? От обращения любимая девушка аж засияла, думая явно не о том, что я у нее спросил. Полчаса уже как, если сопоставить со скоростью нашего движения, чуть больше километра отделяет нас. Взялся выручить Алину целитель. Так, стой. Тут же пришла в себя девушка, явно уловив мои желания. Ты никуда не пойдешь, с безмозглыми собаками они и без тебя разберутся, а ты на ногах еле стоишь. Такая реакция знатно позабавила меня, что не могло не вызвать улыбку на моем лице. Хорошо, хорошо, слушаюсь и повинуюсь. В таком случае предлагаю выдвинуться в путь. Далее небольшая кучка людей снова направилась в сторону поселения. Встречать нас вышла целая делегация, под предводительством Спауна и Дона. Да, друг, знатно тебя потрепали. Осмотрев меня, озвучил Спаун. Так, идем ко мне, там уже все обсудим, заодно накормлю на тебя, а то смотреть больно. Я только за. Отпустив остальных отдыхать, глава поселения и разведки пошли вместе с нами в кабинет Спауна, где уже появилось аж два дивана, на один из которых я обессиленно плюхнулся. Судя по статистике, ты там будто один за всех отдувался, но план тура, я так понял, удался. Поначалу все шло согласно плана, но в здании мы столкнулись с шаманами, а потом, видимо, главный из них, самоустранившись, призвал в самделишного демона. Вот он-то нас и потрепал. Действительно настолько силен? Заинтересованно поинтересовался Дон. Ну как тебе сказать, если бы не моя авантюра, то сегодня бы никому было бы возвращаться обратно. Что за авантюра? Это связано с моими способностями, не возражаете, если этот момент я не буду раскрывать? Хорошо, только без обид. Дело твое, просто необходимо понимать, как нам бороться с подобным противником в случае столкновения. Тут могу лишь посоветовать организовать максимальную прокачку бойцов, плюс вооружить всех ближников зачарованным оружием, если таковое имеется. Демон просто-напросто был гораздо сильнее каждого из нас, вот и весь секрет, просто пои способности для него оказались неожиданностью. Мда, легко скачать, прокачивайтесь, где бы еще противника удобного взять, из каждого рейда кого-то да не досчитываются, а людей больше не становится. Слушай, если не считать женщин и детей, у нас должно получаться 4000 одаренных, да и женщин, кстати, я бы списывать не стал. Магия она для всех в равной степени дается, главное желание развиваться. А сколько мы видим сейчас? От силы 1000, а что остальные? Просиживают жопы, пока другие складывают голову. Спорить в моем состоянии абсолютно не хотелось, но больно меня задевал тот момент, что как всегда одни выезжают за счет других. И что ты предлагаешь? Из-под палки гнать их на убой? Тут, господа управленцы, уже дело за вами. Как убедить людей начать развиваться? Да вы только подумайте, система дарует людям возможность стать магом, призывателем, воином, неужели им настолько неинтересно или страшно? Слушай, а у меня идея, давай устроим тебе выступление на один этаже, там как раз много места и площадка специально предназначалась для мероприятий. Вот если ты так же красноречиво обратишься к ним, уверен, что часть захотят пересмотреть свои взгляды. Да нет проблем, если это действительно поможет, но точно не сегодня, вы уж извините. Какие могут быть извинения? Мы бы с котами были, друг, если бы потребовали чего-то подобного от тебя, особенно сегодня. Тут уже сказал Спаун. Сам скажешь, когда будешь готов, а мы все организуем. Договорились. Кстати, а где обещанная еда? Желудок уже начал урчать в ожидании обещанного, поэтому я не сдержался и решил напрямую поинтересоваться. 5 минут и будет тут. Через полминуты ответил Спаун. Ну, 5 минут можно и подождать. Пока ждем, ты мне скажи, что получил за 20 уровень. Точно, совсем об этом забыл. Перейдя в интерфейс, нажал подтвердить. Желаете облачиться? Да нет. Нажал да. Вау. Дернулись одаренные, Даже Алина резко отстранилась от меня. Ничего так, Преображение. Присвистнул Спаун. Приблизительный образ Фауста в новой мантии. Сам я тоже не ожидал такой резкой смены гардероба, но не это заставило меня удивиться, а резко накатившее давление внутри головы, которое через пару минут прекратилось. Прибавка интеллекта аж на четверть от максимального параметра ощущалась значительно, мысли в голове стали более плавными, само сознание словно стало чище. Активировав фантомы, заметил, что каждый из них стал значительно больше, но само количество рук при этом оставалось неизменным. А самое приятное было то, что давящая на тело жара тут же спала, позволяя почувствовать себя вновь человеком. Далее решил ознакомиться с имя. Добрынин Фауст Елизарович, 21 уровень, возраст, 34 года, рост, 192 сантиметра, вес, 75 килограмм, путь разума, особая, специализация, телекинетик В, необходима инициация, до проведения инициации дальнейшее развитие приостановлено, статус галерея, эпик, ранг увеличен, адепт, объем резерва, 2,7 БК, скорость восстановления 0,17, плюс 0,20 БК в минуту, очки способностей, 12, а во, система не просила, а прямо требовала от меня пройти инициацию, что ж, дайте только добраться до кровати, тут же активирую, ну а пока это может и подождать. Также заметил, что сбросил еще 3 килограмма, нехорошая тенденция, так скоро превращусь в скелет, обтянутый кожей. Дополнительная информация, для более быстрого развития ищите оазисы, активация кристаллов, в которых инициирует испытание, за прохождение которого разумный может получить опыт снаряжения знания, доступ инициированным ниже 10 уровня на территорию оазиса закрыт. Прием, еду принесли, давай там не зависай. Помахав перед лицом, позвал меня Спаун. Угу, сфокусировав взгляд на одаренном, а после перевел на еду. Желудок снова пробурчал, явно обрадованный скорому насыщению. Да ты не торопись, никто не отберет. Решил пошутить один настряк, но я не стал вестись на провокацию, а просто молча продолжил есть. Ух, вот теперь можно жить, протянул я, откинувшись на спинку дивана. Еще бы, ты один съел больше нас троих. Кто много работает, тот много есть, закономерность, озвучил умную мысль. Ну да, а мы тут нихера не делаем, только трапезничаем. Этого я не говорил, но ты и сам прекрасно озвучил порядок дел. Улыбнувшись, поддел главу разведки. Вот сейчас возьму и тебя тоже задачу, выдвину твою кандидатуру, например, на должность главы магического корпуса. Что ты глаза округляешь? Да, и такое у нас с завтрашнего дня будет, а еще будет боевой корпус. Решили разделить одаренных, хватит им уже самодеятельностью заниматься, пускай сообща учится управлять своим даром. Или нет, избавьте меня от подобной участи. А больше некому, друг мой, ты у нас самый видный из мужчин. Так, стоп, ты верно шутишь? Я аж приподнялся, настолько меня удивила и обеспокоила данная новость. Да какие тут могут быть шутки? Хотел завтра с тобой об этом поговорить, но раз у нас такие пляски, то чего тянуть кота за одно место? Так, сегодня я не готов ничего обсуждать, хотел завтра. Вот завтра с ясной головой и вернемся к данному разговору, а сейчас хочу поблагодарить за еду, но мы пойдем, отдохнем в тишине. Хорошо, но ты знай, что соскочить с темы не получится, ты же меня знаешь. Сколько серьезности, не пугай, сказал завтра, значит завтра поговорим. Поднимаясь с дивана, ответил ему, нашел перед кем свой характер демонстрировать, таким разве что зеленых пацанов можно напугать. Стоило нам с Алиной оказаться в нашей обители, как я тут же бесцеремонно развалился на нашем импровизированном ложе. Я сейчас буду проходить инициацию, ты присмотри за мной. Кстати, и напомни мне, чтобы прогулялся по ближайшим домам, добуду нормальную кровать, а то спать на полу такое себе удовольствие, постоянно что-то болит после пробуждения. Не волнуйся, все напомню, за всем присмотрю. Спасибо, вот тебе, кстати, еще 5 зеленых сфер, будет чем заняться. Пока девушка разглядывала сферы, я тем временем занял лежачее положение и нажал активацию. Сознание тут же померкло. Я находился в неизвестном мне храме, в главном зале которого сидели десятки представителей разных рас, объединяло их лишь одинаковое одеяние серого цвета. Все присутствующие сидели прямо на полу, внимательно слушая, что говорит им, казалось бы, вековой старец, но по его движениям можно было понять, что в этом теле еще полно энергии. Наши мысли материализуются и приобретают предметный характер, и первоочередным шагом на этом пути является познание самого себя и своей истинной сути. Размышляя о силе наших мыслей, становится ясно, что они имеют способность преобразовывать нашу реальность. Наш ментальный мир, полный идей, мечтаний, убеждений и целей, является отправной точкой для формирования физической реальности. Когда мы знаем себя и понимаем свою сущность, мы легче взаимодействуем с внешним миром и созидаем свою жизнь. Познание самого себя и раскрытие своих истинных потенциалов позволяют нам создавать четкие намерения и целенаправленно настраивать свое мышление. Когда мы осознаем свои сильные и слабые стороны, свои мечты и страхи, мы можем использовать эту информацию для привлечения в нашу жизнь желаемых событий и возможностей. Спустя несколько часов поймал себя на мысли, что, как и все здесь присутствующие, заслушался рассказчика. Все, о чем он нам поведал, было лишь прелюдией к дальнейшему обучению одаренных на пути разума. Да, да, все парни и девушки, что здесь сидели, и являлись одаренными именно этого направления магии, но пока без разделения на телекинетиков или менталистов. Видимо, таким образом система хочет меня научить понимать именно свою суть и познать грани своего дара, а без нормального обучения сделать это невозможно. Так и потянулись дни, сменяя друг друга. По факту я находился в теле одного из неофитов, являясь лишь зрителем. Сама жизнь парня была мне недоступна, сознание прояснялось лишь во время занятий, хотя поймал себя на мысли, что был бы не прочь посмотреть, как тут живут разумные. Подметил, что порой периоды прояснения словно перескакивали на месяцы вперед, так как мой носитель с новыми пробуждениями порой заметно отличался внешне от виденного ранее. Все же это были дети лет 14-15, которые сейчас активно росли. На пятом году обучения заметил, что могу контролировать время сознательного нахождения, даже обрадовля подобной возможности, потому как впервые смог рассмотреть место обитания Олеса, так звали носителя. Сказать по правде, был крайне разочарован. Маленькая комнатушка квадратов 6-7, с одноместной кроватью и деревянным столом, тут даже шкаф для одежды отсутствовал, так как у парня имелось лишь два комплекта одежды, одна из которых висела тут же на крючке. Но мы немного отошли непосредственно от самого обучения. За счет образовавшегося свободного времени, я смог в должной мере освоить полученные знания. Оказывается, что понятия телепат и менталист крайне обобщенные, ведь среди магов разума были и такие монстры, что силой мысли могли перемещаться между мирами и даже во времени, за что, кстати, их не любили остальные одаренные. К слову, оказаться мне довелось в сером храме, да-да, такое незамысловатое название. Это единственное место, где обучали магов разума. Вообще в остальном разумном мире, менталистов и прочих предпочитали убивать, никто не любит тех, кто способен влезть им в голову, но в то же время, каждый правитель считал крайне необходимым иметь подобного мага подле себя, поэтому опытные маги разума ценились. Такой вот абсурд. Тут я также узнал, что наличие фантомных манипуляторов у одаренных встречается крайне редко, их так и называют манипуляторы. Отличает их от остальных возможность воздействовать как на материальные объекты, так и на энергетические, отчего мы являемся лучшими охотниками на магов и прочих сущностей энергетического плана. Кстати, Олес явно не случайно обладал именно такой предрасположенностью, отчего мне было крайне интересно не только самому обучаться, но и наблюдать за его развитием, подмечая для себя что-то новое. Сила манипулятора определялась количеством фантомов, например, у одного из наставников, который считается архимагом в данной области, аж 56 фантомов, которые могут протягиваться на целых 500 метров, позволяя тому контролировать такую обширную область вокруг себя. Помимо обычного использования, наставник также показал и научил, как можно слить фантомы воедино, а на одном из занятий, что проходило среди горной местности, даже продемонстрировал, что это дает, срезав прямо у нас на глазах кусок горы. У меня от таких возможностей аж дух захватило, но не у меня одного, все сидели с открытыми ртами, наблюдая за тем, как внезапно образовавшееся стихийное бедствие несется вниз по склону, круша все на своем пути. Но и это далеко даже не половина от возможностей манипулятора. Помимо прочего, фантомы способны воздействовать не только на объекты, но также поднимать в воздух своего создателя. Тот же наставник наглядно продемонстрировал нам, как можно использовать данную возможность в бою. Только вдумайтесь, на что способен маг, который в секунды может перемещаться на десятки, а то и сотни метров как вверх, так и в любом другом направлении, Тут, правда, все зависит от личной силы. Глава 17. Ну вот и закончилось время моего пребывания тут, о чем красноречиво сообщала система. До конца обучения. 01 день 12 часов 59 минут. Олес же за эти годы преобразился до неузнаваемости. Когда его ноги переступили порог серого храма, все могли видеть напуганного мальчишку, но сейчас стены храма собирался покинуть полноценный мастер, что лишь силой мысли сможет противостоять целой армии простых воинов. Не знаю, случайность ли это, но из трех манипуляторов, которые обучались данной в группе, система подселила меня именно к Олесу, который, как и я в студенческие годы, предпочел учебу праздным гулянкам со сверстниками. Пока его товарищи проводили свободное время за играми и разговорами, Олес с фанатичным стремлением занимался саморазвитием, из-за чего парня можно было без зазрения совести назвать сильнейшим выпускником потока, ведь помимо теоретических знаний, Олес продемонстрировал мастерский контроль над энергетическими потоками. Особенно горд был наставник, ведь с его же слов выходило, что Олес первый студент, манипулятор, который за время обучения смог развить в себе аж 21 фантом. На минуту, подобное количество фантомов даже по меркам опытных магов считалось внушительным, что уж и говорить о вчерашнем студенте. Я, к сожалению, подобными достижениями похвастать не мог, а все из-за банальной разницы в объеме магического резерва. У Олеса он равнялся 5-4 БК, что на целых 1-5 БК больше, чем у меня к концу обучения. Стоит добавить, что у магов разума, как их предпочитают называть в магическом сообществе, объем резерва значительно превышает показатели тех же стихийников или адептов других школ, правда, и они не являются лидерами в этой градации. Монстрами по объему резерва заслуженно считаются порталисты, но у них это происходит по банальной причине того, что во время формирования порталов через мага проходит колоссальный объем энергии, а это в свою очередь положительно сказывается как на формировании магических каналов, так и на самом резерве. Ладно, хватит уже разъяснений. Если сейчас удариться в рассказ о всем периоде обучения, есть вероятность внезапного сна у случайного слушателя или читателя. В сознание пришел буквально в следующий миг, словно и не было этих лет, проведенных в другом мире и даже теле. Осмотревшись по сторонам, Алину в комнате не обнаружил, зато обнаружил новенький сундук, что сиротливо стоял в углу. Одной из способностей, что я освоил за время обучения, было заклинание познания сути, проще говоря, так как во многих мирах за исключением единиц присутствует система, возможность распознания высоко ценится среди одаренных. Освоить подобное заклинание без специальных свитков или личной награды от системы могут лишь маги разума и артефакторы, что безусловно является плюсом для озвученных и минусом для всех остальных, так как те же стихийники вынуждены регулярно обращаться за услугами к той же гильдии артефакторов, чем в значительной мере пополняют их казну. Маги разума, как правило, подобного рода деятельностью не занимаются, да и те же артефакторы в буквальном смысле подгребли под себя весь рынок. Холодильный сундук обычный, позволяет продолжительное время поддерживать продукты в свежем состоянии. Владелец Алина. Тут в голове возникли сразу два вопроса: какое соотношение времени между обучением и физическим течением, и откуда Алина успела притащить подобный артефакт. Так или иначе, сперва необходимо найти хоть кого-то, а уж после не сомневаюсь, что получу ответы на свои вопросы. Раскрыв меню интерфейса, убедился, что все члены моей команды живы и, надеюсь, здоровы, после чего написал в чате Алине: «Фауст, привет, я вернулся и обнаружил, что мой покой никто не охраняет, куда запропастилась?» Ответа не было более 5 минут, и я уже, честно говоря, начал волноваться, собираясь написать Крису. И да, обойдя весь офис за время ожидания, никого из членов группы также не обнаружил. Алина: «Милый, привет, извини, сейчас не могу разговаривать, мы с ребятами в рейде, тут соседи помощи попросили. Извини, с тобой сидеть не могла, все же ты так 3 дня провалялся. Мне пора, целую». 3 дня даже очень неплохо, учитывая, сколько лет я провел в том мире. Не став беспокоить возлюбленную, понимая, что мои сообщения во время боя могут лишь отвлекать, вышел на улицу. Кардинальных изменений за это время не наступило, может только лишь то, что витрины первого этажа полностью обшили снаружи деревом, что, по моему мнению, крайне разумно, хоть и не эстетично. Все же стекло, даже современное, достаточно хрупкое и при обороне даже на минуту не сдержит противника. Также подметил, что куда бы ни упал мой взор, Всюду можно было наблюдать красочные переливы энергии. За время учебы наставники приучили нас практически постоянно поддерживать данный режим восприятия. Для мага разума критически важно каждую секунду быть готовым к нападению. Тут стоит вернуться к теме того, что нас не любит, соответственно и врагов более чем достаточно. По правде говоря, мне и самому было не в тягость применение данного режима, все же за счет кольца и текущего прогресса, восстановление БК у меня равнялось 0,56 в минуту, а затраты были лишь 0,10 БК. В очередной раз открыв интерфейс, нашел там спауна, но прежде чем написать, отвлекся на мигающий конверт с уведомлением. Ну да, улучшение. Выберите следующее улучшение. Двойной поток сознания. Увеличение резерва 0,5 БК. Увеличение количества объектов воздействия 15%. Усиление подъемной силы плюс 100 кг. Не раздумывая, выбираю второй пункт, потратив практически все очки улучшения. Остальные параметры я и так значительно усилил и смогу в дальнейшем усилить самостоятельно, а вот объем резерва увеличить, как я смог убедиться, не так-то просто. Тут поможет только постоянный прогон энергии через организм. К тому же даже данный способ довольно медлительный. Развитие как магов, так и воинов, начиная от мастера, сильно стопорится, и ускорить дальнейшее развитие могут лишь магические источники. Но даже если ты найдешь один из таковых, во-первых, не факт, что он будет достаточно сильным, во-вторых, тебе в буквальном смысле придется строить подле него дом и продолжительное время там жить, потому как даже они не сделают тебя вмиг сильнее. Поздравляем с успешным прохождением обучения в Сером Храме. Специализация телекинетик В, переквалифицирована телекинетик манипулятор, ранг мастера И. В целом логично, все же мы с Олесом практически в равной степени занимались обучением, но он в отличие от меня при выпуске получил ранг мастера 3, и вполне заслуженно, мои 16 фантомов об этом в прямом смысле свидетельствовали. Участникам испытания предоставляется исключительная возможность прохождения обучения в рамках своей специализации. С получением 20 уровня система предоставляет одаренному самостоятельно развивать свои навыки. Следующее улучшение способностей станет доступно на 50 уровне. Очки улучшений будут присваиваться каждые 5 уровней. И это вполне ожидаемо. В рамках обучения мне довелось узнать, что участникам испытания действительно предоставляется исключительная способность быстрого развития, что уж говорить о возможности бесплатно обучиться, правда и выживет в этом испытании лишь одна раса. Вообще понятие уровней и их значимости в среде одаренных довольно относительно, тут большим показателем являются система рангов, вот она действительно отражает текущий уровень сил одаренного. Имя: Добрынин Фауст Елизарович, 21 уровень, возраст: 34 года, рост: 192 сантиметра, вес: 75 килограмм, путь разума, особые, специализация: телекинетик-манипулятор, ранг мастер И, статус: галерея, эпик, ранг: адепт, объем резерва: 4,4 БК, скорость восстановления 0,36, плюс 0,20 БК в минуту, очки способностей: 2. Увлекшись чтением интерфейса, чуть было не был сбит с ног низеньким мужичком, который нес на плече здоровенный ствол дуба, которые некогда росли в ближайшем сквере. Организм действовал в буквальном смысле на рефлексах. Вот два фантома перехватывают тело мужика, а два других — ствол, который от моих воздействий вылетел у него из рук. Свернув интерфейс, осмотрел нарушителя моего спокойствия. «Ты под ноги смотришь, когда идешь, а если бы тут ребенок был?» — пожурил мужичка. Тот, не способный пошевелиться от моего воздействия, лишь потупил взор. «Извини, друг, замаялся, вот уже 3 дня с утра до ночи таскаем, сил больше нет, гиря достал уже, даже передохнуть не дает. Ты че, Палыч, не работаешь? Лясы точить будешь, без пайка останешься». Направляясь в нашу сторону, закричал неизвестный мне мужик. «Это, я так понимаю, и есть гиря, он самый», — ответил вмиг погрустневший Палыч. «А ты тут?» — он хотел, видимо, и меня пропесочить, но, рассмотрев мое одеяние и лицо, вмиг замолчал. «Что ты там хотел мне сказать?» — поинтересовался у него. «Добрый день, Фауст, не признал вас. Ты мне скажи, почему у тебя рабочие без отдыха пашут? Тебе кто такое распоряжение дал?» Судя по тому, как забегали глазки у гири, данная инициатива была лишь его стремлением выслужиться. «Ну, что ты молчишь? К кому мне стоит подойти и поинтересоваться положением дел? Простите, это моя инициатива, но мы же все это делаем для общего блага. А вдруг завтра враг будет у наших стен? Нужно успеть доделать баррикады. ты мне сказки, пожалуйста, не рассказывай. Если ты хоть раз бился с вампирами или ящерами, то должен знать, что их твой деревянный забор не задержит. Это сможет помочь разве что от зомби или псов. Короче, сейчас объявляй всем часовой перерыв, и если я узнаю, что ты людей заставляешь работать на износ, сам будешь трудиться за двоих, понял меня? Но я правда из лучших побуждений. Ты меня понял? Сделаю. Сдался он под моим взглядом. Тогда больше не задерживаю. Отпустил гирю, после чего повернулся уже к мужику. Ну что, Палыч, иди отдыхай и под ноги смотри. Спасибо вам и еще раз извиняюсь. Ответил повеселевший мужичок, споро направляясь в сторону остальных рабочих, что сейчас трудились на баррикадах. Мир другой, а люди те же. Спауна я также на месте не застал, но зато нашел Дона, что расхаживал среди детей и дам, которым выделили специальный павильон квадратурой метров 500. Было решено создать возрастные группы, чтобы предотвратить шатание. Если дети не заняты делом, то дети начинают заниматься ерундой, которая сейчас может быть травмоопасна или вовсе смертельна. День добрый. Поздоровался с новым главой. Очнулся наконец. Повернувшись ко мне, пожал руку. Мы уж тебя заждались. Да вы тут и сами прекрасно справляетесь, как погляжу. Что за соседи у нас там в беде, расскажи. А, да есть там наши новые союзники. Еще я с ними переговоры вел. Я лишь продолжил его начинание по договоренностям. Поселение называют Бермуд. Располагаются в офисе банка. Ну и еще парочки зданий рядом. А при чем тут мы и их защита? Да там ящеры с орками лютуют в их краях, ты прикинь, больше 1500 человек в плен угнали. Вот и попросили наших помощь. Ну так если сами не справляются, пускай примкнут к нам или другим поселениям. Почему наши бойцы должны лить кровь ради других? Тут ты прав, но лучше уж хоть и шаткий, но союз, нежели мы отделимся друг от друга. Да что там? Ты в курсе, что ящеры с орками решили объединиться? В смысле, а какой в этом толк? Даже если они победят, то потом что, резать друг друга будут? А вот тут оказывается есть лазейка, две расы могут слиться в один союз, при условии одного общего правителя. В интерфейсе любой правитель или как мы называем лидер, может увидеть список рас, участников. Так вот, больше нет салазаров и лекров, есть теперь песчаные кочевники. Хм, странно, что я об этом не слышал, под нос пробормотал себе. Что ты говоришь? Да так, мысли вслух. Так может проще не помогать им? Ты же понимаешь, что в случае нападок они будут вынуждены просить защиты, а там уже ты, на правах лидера и благодетеля, примешь их в наши ряды. У нас к тому же есть куда расширяться. Звучит очень цинично, я тебе скажу. А как же люди, которые погибнут? Дон, посмотри на это иначе. Даже ящеры и клыкастые додумались объединиться, чтобы победить, а что могут им противопоставить горстки людей, в случае масштабного нападения? Это сейчас они делают вылазки малыми силами, прощупывая наши возможности, в скором времени убежден случатся действительно серьезные бои. По мне так тут просто играет человеческая натура, каждый хочет власти, пускай даже завтра она будет прекращена, закончившись срубленной головой, венчающие острие копья. Лично я этой власти не желал, так что не обобщай. Нахмурился Дон. Друг, ты же понимаешь, о чем я, давай не будем дискутировать на эту тему. Просто понадеюсь, что ты меня услышал, и да, предлагаю в случае освобождения из плена, переманить людей к нам. И как на это посмотрит лидер Бермудов, ты подумал? Дон, да мне похер, как они посмотрят. Если они не в состоянии защитить 1500 людей, значит они им не нужны. Готов самолично выдвинуться к ним сейчас, чтобы принять решение на месте. От тебя я хочу лишь твоего одобрения, все же тебе потом с людьми разбираться. Лежал ты себе и проблем не было, 5 минут с тобой, а уже голова трещит. Я тебя понял, в таком случае, ко мне за помощью можешь не обращаться. Ответил ему, разворачиваясь, чтобы уйти. Постой, ты что такой резкий? Остановил он меня, взяв за плечо, аккуратно убрав его руку фантомом. Посмотрел лидеру в глаза. «Я не пойму вас всех, вы что тут собираетесь в цивилизацию играть? Вам, по-моему, понятно, донесли, что на испытание отводится 2 года, впереди бои на арене, за ними будут другие испытания, нахера заниматься этим строительством и политикой, надо усиливать бойцов, тогда и баррикады ваши картонные не понадобятся». От моего напора лидер поселения сделал несколько шагов назад, а присутствующие тут дети и женщины вмиг замолчали. «Тише, тише. Послушай, давай не будем пугать присутствующих, «Пойдем пройдемся», — оглянувшись на замерших людей, проговорил Дон. «Если есть о чем говорить, то пойдем». Выйдя в общий зал, мы направились в сторону главного выхода, но разговор как-то не строился у лидера, возможно, обдумывал сказанное мной, а возможно, не знал, что сказать. «Знаешь, ты полностью прав, но ты и нас пойми, да меня каждый день закидывают просьбами и проблемами, какое тут усиление, когда не успеваешь разгребать возникшие вопросы. Давай по существу, едой людей вы обеспечиваете, воду смогли добыть, патрули и дежурные сменяются круглосуточно, что им еще надо? Шли их лесом, мы сейчас не дома, где надо выстраивать долгоиграющие взаимоотношения. Ты опытный управленец, не мне тебя учить, что стоит дать людям что-то, они попросят еще и побольше. Ладно, я даю тебе добро на любые действия в части переманивания людей, а по поводу дальнейших действий я обещаю пересмотреть ряд наших планов и тебя обязательно приглашу поучаствовать. И да, не забудь про обещанное выступление. Сразу бы так обещал, сделаю, а теперь скинь мне на почту точку на карте, где наши сейчас, не хочу терять время, ответил лидеру, когда мы подошли непосредственно к выходу. Скинул и это, будь осторожен, внезапно проявил озабоченность Дон. Ничего не ответив, поднял себя фантомами в 20 метрах над землей, после чего устремился в направлении Бермудов. Но прежде чем скрыться за ближайшим зданием, подметил, что все без исключения провожали меня удивленными взглядами. Я впервые смог испытать это чувство, пускай и искусственного, но полета выше подниматься не решился, так как еще не до конца был уверен в собственных силах, но и этого на текущий момент было более чем достаточно. Тот же Олес к концу обучения без проблем был способен поднимать себя ввысь на 150 метров, ну а свой предел мне только предстояло проверить. Глава 18. Когда я подоспел, бой между людьми и теперь уже песчаными кочевниками был в самом разгаре. Что-то я не удивлен, что в бою в основном участвовали бойцы галереи, местных среди сражающихся было не более 35 человек. Крис, когда ко мне подошел спаун с предложением поучаствовать в защите Бермудов, я воспринял это как возможность усилиться, но мы не решались принимать решение в отсутствие Фауста. Тогда спаун предложил лично возглавить рейд, пообещав, что в случае перевеса тут же отступим. Со скрипом, но все приняли предложение главы разведки, все же спаун был уважаемым одаренным, доказавшим свою силу. Потратив час на приготовление и еще полтора на дорогу, численностью 70 бойцов мы прибыли к стенам Бермудов. В разговоре лидеров ни я, ни остальные ребята участия не принимали, да и никто нас не приглашал. Лишь через полчаса спаун отдал команду готовиться. В рейде к нам присоединились еще 30 одаренных Бермудов, но лишь двое из них были магами, остальные являлись физиками и ловкачами. Так, сейчас легким бегом все следуют за мной, никуда не отклоняться, не останавливаться, поняли, восклицательные и вопросительные знаки. Ответом ему был нестройный хор голосов. Как только выйдем к врагу, маги тут же меняют позицию, находясь за спиной у воинов, стрелки занимают правый фланг, всем все ясно? Да, ясно, ответили ему. После 10 минут бега мы смогли нагнать противника, бойцы которого растянулись на сотню метров, так как сопровождали большое количество плененных людей. «Готовимся!» — крикнул спаун. Я тут же скастовал две молнии, запуская их в ближайших противников. «Два отлично!» Когда противник наконец-таки сгруппировался и пошел на нас в атаку, я смог оценить, что их больше, чем в 3 раза, но страха при этом во мне не было, лишь предвкушение предстоящего боя. Так, посылая молнии, увидел, что не все из них оказывают должный эффект. У противников на этот счет имелись личные шиты, которые довольно успешно отражали наши заклинания и стрелы. Спустя минуту среди ближников были уже первые потери, но этого, казалось бы, никто не замечал в запале боя. Рядом стояла Алина, которая была полностью сосредоточена на своем питомце, мечущегося среди противника, внося хаос в их ряды. Иногда дракон терялся среди противников, и только лишь пламя, что возвышалось над головами, показывало, что тот все еще жив и продолжает биться. Марк с Лисом также неотрывно кастовали одно за другим заклинания. Правда, по эффективности, мало кто мог сравниться с Лисом, который успел навести смуту на орков с ящерами, заставляя тех отмахиваться от вымышленных фантомов, которые хоть и не способны были убить, но ранить без проблем. Но и тут маги противника смогли найти способ противодействия, буквально в секунду развеивая магию леса. Понимая, что бойцы ближнего боя не справляются с превосходящим противником, активировал покров, сходу врываясь в стройные ряды противника. Увернувшись от копья, бью правой ладонью, в которой заблаговременно скостовал молнию. Пока отвлекаюсь на следующего противника, ощущаю резкий удар в бок, после чего все тело охватывает ощущение полета. Покров смог защитить меня от удара щита гигантского ящера, а вот саму энергию погасить не смог, из-за чего я сейчас и похож на птицу, что не научилась летать. Стоило мне упасть, как я тут же был атакован с двух сторон, но за счет скорости движения смог увернуться, атаковав противников в ответ. В следующую секунду, два обгорелых трупа упали на землю. Изворачиваясь, пытался уклониться от летящих в мою сторону заклинаний, копий, стрел, но как бы быстро я не был, уроды все же смогли меня зацепить. Когда покров практически спал, все, на что меня хватило, это вернуться к нашим, спрятавшись за спинами бойцов. Осмотрев поле боя, казалось, что противникам даже со смертью их товарищей меньше не становилось, отчего в сердце закралось щемящее чувство скорой гибели. Нога, куда пришлось заклинание одного из ящеров, жутко болела, штанина в месте попадания отсутствовала, как и кусок кожи, являя миру все то, что она прежде скрывала. Ко мне подскочил запыхавшийся, залитый кровью спаун. «Неважно выглядишь, Крис, ты как в случае чего, идти сможешь?» «Не знаю, ногу практически не чувствую. Паршиво дело, если пойдет и дальше, будем отступать». Тем временем рядом упал на землю еще один боец, даже его щит не смог спасти от удара копьем, острие которого светилось красным свечением. Спаун тут же подскочил к убийце человека, срубая тому голову, но даже ему приходилось трудно, так как противник сразу смекнул, кто из людей представляет большую опасность. «Спаун, сзади!» – закричала Алина. Но как бы ловок не был наш глава рейда, ятаган противника оставил кровавый след на спине спауна. Завершить успешную атаку орк был не в состоянии, так как его рука в следующее мгновение отделилась от тела, а поле боя затянуло внезапно поднявшимся песком, который не позволял разглядеть ничего дальше метра. Неужели Фауст? Надежда стала теплиться в груди, но в то же время было переживание за то, что если это фокусы противника, то людям конец. Со всех сторон слышались крики и рычания, но из-за песка сложно было что-то разобрать, рана к тому времени полностью покрылась песком и отзывалась неимоверной болью. Кажется, что рядом только что пролетело чье-то тело, но точно утверждать не возьмусь. Песок в буквальном смысле впивался в кожу, заставляя кутаться в одежду. Не знаю, сколько времени продолжалась буря, но в один миг все прекратилось, являя миру поистине ужасающую картину, целое поле трупов, и он стоящий среди них, Фауст. Стоило этой бойне закончиться, как мне пришло осознание, какая пропасть разделяет обученного мага и тех, кого система наградила парочкой способностей. Нет, маги пытались мне что-то противопоставить, но имея опыт боя с демоном, их я старался убивать первыми. Прекратив воздействовать на песок, смог уже глазами осмотреть поле боя. Земля на десятки метров вокруг меня была заполнена трупами, частями тел, порой я не разбирал, куда бью, поэтому не все ранения были сразу же смертельными, но картина от того была еще более ужасающей. Люди же, что сейчас сидели в стороне, успели знатно покрыться песком, но благо с момента моего прихода более никто не умер, разве что один из раненых, но он и тогда уже был не жилец. Члены моей группы взирали на меня с радостью, неизвестные одаренные с опаской, а то и ужасом, а когда я направился в их сторону, не особо умные схватились за оружие. Желания убеждать не было никакого, поэтому достаточно было лишь мысленного усилия, чтобы обезоружить идиотов, ну а вдруг надумает тыкать своей железкой. «Ну и чего это ты поперся в такую даль, чтобы голову сложить?» Подойдя, обратился к лежачему на земле спауну. «Ха, ха, хорошая шутка, с радостью бы посмеялся, но сам видишь, не до смеха. Эй вы, у вас в поселении целитель есть?» «Есть», — ответил мне один из бойцов, осмотрев, кому еще может требоваться срочная помощь, насчитал четверых. «Ну что ж, придется поднепрячься. Бур, снимай броню». Застыл немой вопрос в глазах танка, лицо которого из-за кровопотери было белее белого. Не став ничего разъяснять, поднял его в воздух, став разоблачать. Следом поднял Криса, который был лишь в тканевой одежде, спауна и девушку, которая была в рядах бермудских воинов. «Ты как?» — обратился, проходя к Алине. «Я в порядке, ты вовремя». Виновато улыбнувшись, ответила она. об этом мы еще поговорим», — строго посмотрев, сказал девушке, после чего направился в сторону поселения. «Присмотрите за пленными, я скоро вернусь, Фауст. Пленных никуда не отпускать до моего возвращения, по возможности окажите помощь», — отправил сообщение в чат группы. «Встречали меня явно не с добрыми намерениями, но стоило нам приблизиться, как вперед вышла довольно симпатичная женщина, облаченная в кожаную броню. Кто ты? Поговорим после. Сперва окажите помощь этим людям. Они пострадали, защищая вас». Благо дама была благоразумная и не стала разводить пустые разговоры, тут же подозвав сюда целителя. «Пойдемте скорее ко мне в кабинет», — воскликнул целитель. «Тут необходимо промыть раны, прежде чем браться за лечение». «Спасибо, брат», — сказал Спаун, прежде чем я покинул кабинет целителя, на что я лишь кивнул. На выходе меня уже ждали. «Скажи, что стало с остальными? Кто-то умер, кто-то остался там. Не переживайте, скоро ваши бойцы вернутся обратно». «А люди? Какие люди?» Недоуменно посмотрел на нее. «Пленные, что увели орки? С людьми подождите». Я решил не делать все втихую, а прямо заявить, что людей мы пригласим к нам, а там пускай сами решают, что в целом и озвучил местной главе. «Вы не посмеете, это наши люди», — проведя ладонью по лицу, ответил ей. «Послушайте, мне сейчас никогда предаваться рассуждениям, но специально для вас отвечу. Если вы не в состоянии позаботиться о безопасности людей, они имеют право искать защиты в другом месте. А вы хотите сказать, сможете противостоять оркам или ящерам? Это уже наши заботы, но в отличие от вас, наши люди чувствуют себя в безопасности. По мне так самый лучший показатель, что ваше сообщество, язык не поворачивается назвать его поселением, выставило лишь 30 бойцов. У нас в рейде участвует вдвое больше одаренных, о чем мы можем говорить? Вы пришли сюда оскорблять нас», — начала разъяряться дама. «Думайте прежде чем говорить, вы прекрасно видели, зачем я пришел сюда, а теперь с вашего позволения мне пора, меня там люди ждут». «Постойте, мы еще не договорили», — кричала она мне вслед, но я даже не обернулся на ее требования. «Стоять!» — топнув ногой, прокричала она, отчего голову условно тисками зажала, но в следующий миг я смахнул чужое заклинание, как надоедливую муху. «Так ты у нас менталист, а ты в курсе, что твои действия можно приравнять к нападению?» «Я-я», — ошарашенно повторяясь, говорила она, явно обескураженная тем, что ее заклинание не подействовало. «Ах да, она даже не видела, что я именно сделал, так как не способна видеть энергетические потоки. На первый раз спишем подобное на эмоциональное состояние, но это будет лишь единожды. Повторись это еще раз, уже на себе познаешь, что такое ментальное воздействие». Вернувшись к группе, застал нелицеприятную картину, где остатки бойцов Бермудов и часть пленных устроили целую драму из-за того, что людей после освобождения не пускают обратно домой. «Что здесь происходит?» — вмешался я в конфликт. «Стоит отметить, что мои бойцы держались спокойно, не проявляя эмоций, чего нельзя было сказать о противоположной стороне конфликта, где в роли борцов за права и свободу выступали тройка почтенного возраста дам, хотя тут сложно быть объективным, им может быть как 50, так 60. Те в свою очередь подтянули явно не желающих участвовать в конфликте мужчин, но, видимо, в силу обстоятельств, последние были вынуждены поддержать разбушевавшихся фурий. «А ты еще откуда взялся? Тоже с ними в одной банде? Сначала эти страшилища утаскивают людей как скот, а теперь что? Теперь даже люди уподобляются им? Как так можно?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Вы же буквально вчера жили в нормальном обществе, неужели нужно так мало времени, чтобы скатиться в мракобесие?» — распалялась самая бойкая из тройки. «Постойте, не знаю, что вы себе успели надумать, но никто не собирается вас пленить или делать рабами. А почему тогда нас тут удерживают?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Мы и так с самого утра даже глотка воды не делали, под таким-то санцепеком. Вот, возьмите воду и раздайте всем, кому требуется». Достал из хранилища 3 5-литровых канистры, которые носил там на случай форс-мажора. Нет, носил я больше, но отдавать все запасы счел излишним. «Вот за это спасибо, парень, но все равно, ответь на вопрос, почему нас еще не проводят обратно». «Сразу хочу извиниться, это по моему указанию вас здесь задержали, к сожалению, сразу уделить время вам не мог, необходимо было доставить товарищей к целителю, что пострадали за вас. В общем, перейду к делу, но сперва прошу всех обратить внимание на то, что я скажу». Чуть повысил голос, стараясь привлечь внимание огромной толпы. И когда заметил, что хотя бы часть готова воспринимать мои слова, вновь заговорил. «Вы, вероятно, не знаете, кто мы такие, и это понятно, поэтому хочу представиться. Меня зовут Фауст, я являюсь лидером боевой группы поселения, что именуется галереей. На текущий момент у нас проживает более 7 тысяч человек. К вам мы прибыли по просьбе вашей главы, которая, к сожалению, не в силах самостоятельно защитить своих жителей, поэтому у меня будет предложение, пока вы еще не вернулись в прежнее место обитания. Всех желающих я и мои бойцы готовы сопроводить до нашего поселения, обеспечив полную безопасность. У нас вам выделят нормальные условия для проживания, пристроят к работе, а желающим взять в руки оружие, чтобы бороться с противником и защищать людей, помогут пройти инициацию. Это что же получается? Ты тут нас мариновал, чтобы агитацией заняться? Снова проговорила самая бойкая из тройки, начиная мне изрядно надоедать. Мне надоело играть в эти игры с добродетелью, поэтому решил сказать как есть. Не захотят, пускай катится. Послушай, мадам, ты уже изрядно меня достала, все вы тут стоите только лишь по причине того, что мои бойцы и я вас освободили, и не смотрите на ту горстку побитых воинов, что соизволило выделить ваше поселение на защиту своих граждан. Не будь тут нас, они бы продержались не более минуты. Осмотрев толпу еще раз, меня внезапно охватила апатия. Зачем мне их уговаривать? Почему я должен перед ними распинаться? Пускай делают, что хотят. В общем, я дважды предлагать не буду. Не хотите развиваться? Катитесь куда хотите. Вам предложили сменить ваш сарай на нормальные условия, и поверьте, когда орки вернутся, не я буду вам предлагать переселиться, расписывая плюсы, а вы будете меня умолять защитить и приютить вас. Посмотрев на ожидающих в стороне ребят, скомандовал: группа, готовность, через 5 минут выдвигаемся обратно. После посмотрел на остальных бойцов из других групп. Вы с нами? Те закономерно ответили утвердительно, после чего стали готовиться к выходу. А ну постой, парень, у нас к тебе пара вопросов. Устремились за мной эти дамы, размахивая руками. Вопросов больше не будет. Те, кто захотят получить возможность жить в нашем обществе, должны будут подойти к моему бойцу и заявить об этом. Указав рукой на лиса, проговорил я, отчего лицо мужика вмиг погрустнело. Что это за условия такие? Не буду перечислять все те кудахтанья, что понеслись после моей речи, но спустя полминуты меня это окончательно допекло, и, использовав самый банальный прием из менталистики, на который я был способен, послал импульсную волну, отчего дамы просто-напросто потеряли сознание. На большее я в данном направлении был не способен, но чтобы лишить сознания неодаренного много сил и не требуется. Уф, я думал, они никогда не заткнутся, озвучил общую мысль лис. Тут к одной из дам подскочил мужчина, поднимая ту за плечи и пытаясь нащупать пульс. Что вы с ними сделали? Поинтересовался он, при этом не проявляя никаких признаков недовольства. Ничего критичного, выспится, может, на пользу пойдет, ответил ему. Я не знаю, как ты так долго смог с ними разговаривать, пока тебя не было, я уже была готова треснуть одну из них по голове древком. Это уже Алина озвучила свою мысль. О-о-о, ты не представляешь, что у меня внутри творилось. Я в прямом смысле был на грани. Ты как, не устала? Устала, конечно, но ничего, назад дойду нормально. И что тебя потянуло в эту авантюру? Хоть и обещал поговорить потом, но не сдержавшись, озвучил один из вопросов. Ну, ребята согласились, а я уже 3 дня почти в офисе просидела. Хотелось хоть как-то помочь людям, да и твои слова про усиление вспомнила. Обняв меня, проговорила Алина. Ты прости, что оставила, но мы предупредили парней на входе, чтобы заходили, проверяли каждые 2 часа. Мда, ну не могу я на нее злиться, хоть и переживал, пока мчался сюда. Тут все же есть и моя вина, так как по сути являюсь ходячей агитацией к постоянному развитию, рассказывая всем о дальнейших перспективах, из-за чего и своих бойцов заразил стремлением прокачиваться. Пока мы разговаривали, перед лисом тем временем собралось уже не менее 200 человек, на помощь ему пришел егерь, который переманил часть людей к себе. Фауст, мы не укладываемся в 5 минут, нужно еще хотя бы минут 15-20. Повернувшись, сказал лис. Хорошо, как закончите, сообщите. Ответил ему, давая возможность в нормальном режиме отметить каждого. Пометки бойцы делали в специальной ветке, где мы создали различные темы. Там же можно было создавать заметки, очень удобно, не нужно ничего записывать на бумагу. По итогу в даже за 20 минут парни не успели обработать каждого желающего, ведь по сути необходимо было получить от каждого желающего установочные данные, которые после перешлем Дону. Сверившись со списком, насчитал 753 человека, остальные предпочли остаться. Но, есть небольшой нюанс, у 82 человека из списка в Бермудах остались родственники, которых на обратном пути необходимо было забрать, также люди попросили немного времени, чтобы забрать свои вещи. Всем, кто вызвался пойти с нами, мы предоставим возможность собрать вещи и попрощаться, на это мы выделим вам час времени, сбор будет происходить вон у того здания, время пошло. Подойдя к поселению, распустил людей, дав им час на сборы, а сам с бойцами пошел к указанному зданию, некогда супермаркета. «Фауст, я ощущаю живность в полукилометре, но это не псы. Какая численность? Затрудняюсь сказать, моя способность не может зафиксировать каждого, но птичка сообщает, что не менее 30 голов. Ты не против, если мы пока прогуляемся, посмотрим, идите, и бойцов позовите, вдруг тоже захотят поразмяться». «Но Сём, через час жду тут, нет проблем, друг, через час вернемся, ты же меня знаешь», улыбнувшись, ответил Семён. «Всего набралось 7 желающих, остальные предпочли остаться, и я их не осуждал, прошедший бой явно вымотал многих». Облокотившись на стену, решил окунуться во внутренний мир, прогоняя по телу энергию. «Мда, тут прошло 3 дня, а чувствую себя иным человеком, привычки, приобретенные за годы обучения дают о себе знать». Глава 19. Прежде чем выдвинуться обратно, снова посетил столь приветливое место под названием Бермуды. Оставлять своих товарищей тут я не собирался, поэтому, убедившись, что помощь им была оказана, бережно поднял тела с помощью фантомов. Ну да, в настоящее время, как мне пояснил местный целитель, ребята находятся в лечебном сне, и сколько они проведут в подобном состоянии, мужик мне не поведал, пробурчав что-то на тему индивидуальных свойств организма. Сам путь был хоть и долгим из-за общего количества людей, что плелись как черепахи, но прошел в целом без происшествий. Стоит упомянуть лишь встречу с людьми из поселения бывшего сослуживца Михаила, которые на удивление показались мне очень даже адекватными. Лидер рейда с ником Джампер предложил помощь в сопровождении, но мы тактично отказались и пожелали им успешного похода и благополучного возвращения в поселение. Спутники нам сейчас явно были не нужны. Вот скажи мне, тебя-то куда понесло? Смотря на лидера разведки, поинтересовался я. Разговор происходил на следующий день в кабинете нового лидера поселения достаточно узким кругом лиц. Помимо меня тут присутствовал сам Дон, Спаун и Тур. Ты думаешь, я не задался целью оприходовать аж 1500 человек? Не хотелось упускать такой шанс. К тому же Милена ввела меня в заблуждение, рассказав лишь о сотне воинов со стороны кочевников, кто мог подумать, что их там больше 300 будет. Наш главный перестраховщик и повелся на слова заносчивой дамы: «Не узнаю тебя, друг. Возможно, мы чего-то не знаем». «Не знаю», уперев взгляд в стол, проговорил Спаун. «Сам не понимаю, что меня дернуло повести людей в атаку, и ведь видел численность, мог развернуться, чтобы запросить еще бойцов. Впервые на лице нашего лучшего мечника мне довелось увидеть печаль, и ведь Ска столько бойцов высокоуровневых положил». Причины самобичевания Спауна были понятны, по результатам боя, обратно не вернулись аж 20 человек, которые составляли основной костяк в обороне. Наблюдая, как товарищ занимается самоедством, решил, что хватит с него. «Друг, никто не обвиняет тебя в смерти людей, они были бойцами и знали, на что шли. Меня лишь интересовали твои мотивы. А что до твоих геройских порывов, то могу подсказать причины подобного поведения». На этом моменте все присутствующие уставились на меня, явно желая продолжения. «Вам, видимо, неизвестно, но лидер Бермудов является менталистом, у которой в арсенале имеется заклинание с незамысловатым названием «Внушение», отсюда и несвойственное тебе поведение». Настроение Спауна в ту же секунду изменилось и перешло из состояния «жизнь-боль» в желание убить одну особу. «Вот тварь!» Подскочив со стула, ударил ладонями по столу лидер разведки. Она Ска ответит, лично ей голову откручу. «Тише, тише, воитель!» Спросить с нее действительно стоит. «Тут ты прав, но одного тебя я не отпущу, а то опять помчишься спасать слабых и обделенных. Ты же тоже разумник, можешь определить, точно ли было на меня воздействие?» Поинтересовался Спаун. «Тут извини, у меня другая специализация, рыться в головах людей не мой профиль. Тогда другой вопрос, Ты можешь защититься от ее воздействия, не переживай, со мной у нее подобные трюки не пройдут», улыбнувшись, ответил ему. «И то хлеб, в таком случае необходимо продумать план действий». «Эй, ты куда помчал? У тебя проблем больше нет», повысил голос Дон. «У нас помимо орков и ящеров с нежитью проблемы, все окрестности кишат не только зомби, но и прочей нечистью, а он мстить собрался бежать. Кстати, Фауст, благодаря тебе второй этап перенесли на завтра, поэтому сейчас давайте к бою готовьтесь. С чего такая честь? Ради одного участника перенесли состязание? Тут я, конечно, погорячился. Ты у нас, конечно, парень талантливый, но ни один такой уникум. Еще двое не могли принять участие, а аниец и кто-то из детей ночи, поэтому система сочла нужным перенести дату второго этапа. Понятно, в таком случае будем готовиться. Небольшое отступление, здесь я решил разместить примерные образы представителей рас, что принимают участие в испытании. Орков в данный список включать не стал, по причине того, что ранее уже выкладывал примерное изображение. Начало второго этапа ничем не отличалось от первого. Стоило нам оказаться в зале ожидания, как сердце сковала тоска, в голове возник образ падающего на песок Романа. Система приветствует участников на втором этапе состязания. Напоминаем, что бои будут проходить в формате 1-1. Допускается применение любого вида магии и вооружения. Проигравшей считается сторона, которая более не способна продолжать бой. Поражением также считается смерть одного из участников. Тебе, кстати, что выпало из сферы? Обратился ко мне Спаун. Имея теорию, что чем выше уровень инициированного, тем лучше вещь ему выпадет, я решил свою сферу пока не вскрывать, да и ни к чему она мне сейчас. Повторюсь, что это лишь теория. Я пока воздержался, хочу приберечь на потом. Дурак человек, если тебя убьют, она тебе уже не понадобится. Потом, за меня не переживай. «Лучше хвастайся, чем тебя наградила система». «О, мне выпал короткий меч в Акидзасе», — продемонстрировал товарищ, клинок с темным лезвием. «Красавец! Эй, Крис, а ты что там затихарился?» «Я тоже прислушался к словам Фауста и решил дождаться 20-го уровня». «И ты туда же, парни, неужто вы поверили в собственную неуязвимость?» «Да каждая такая вещь усиливает любого одаренного». «Эх, Спаун, полагаться в первую очередь необходимо на собственные силы, а не на побрякушки». Вот потеряешь его в бою, что тогда делать будешь? А ты еще попробуй отбери, вмиг рук лишишься. Рассмеялся боец, но тут радость на его лице сменилась удивлением, так как клинок в следующий миг оказался зажатым у меня в левой руке. В Акидзасе убийца королей, плюс 15% к скорости передвижения, способен помещаться в пространственный карман и извлекаться по желанию носителя. Раз в 24 часа, за 2 секунды способен предупредить носителя о смертельном ранении. А меч действительно неплохой, что только стоит возможности избежать смерти. Разглядывая в Акидзасе, проговорил я. «Дай сюда, читер», подойдя ко мне, потребовал Спаун, на лице которого больше не было былого веселья. «Держи», протянул ему клинок, «но пускай это послужит тебе уроком». Нашелся учитель. Первый бой. Моншели Сириел, Белладар Пинсипаль. На арену вышел медведь, чья шерсть была цвета вороного крыла, а рост не менее 2,5 метров, выглядел он более чем внушительно, но крохотному вампиру, судя по его виду, была абсолютно безразлична разница в габаритах, он со спокойствием удава взирал на него как на свою добычу. Стоило прозвучать сигналу, как все тело медведя тут же покрылось древесной броней, закрывая даже глаза, что порождало ряд вопросов, как он видит в таком состоянии. Вампир же в свою очередь ни на метр не сдвинулся с места, подняв лишь обе руки на уровень груди, повернув при этом ладонями к небу. Медведь уже сократил половину разделяющего противников расстояния, а вампир по-прежнему стоял на месте, но не бездействовал. На его ладонях сформировались множество маленьких кристаллов, которые волей мага воспарили и полетели в сторону медведя. Бум, бум, бум. При соприкосновении с объектами, кристаллы детонировали, высвобождая магическую энергию, в результате образуя взрывы. Медведь от такой подачи сменил траекторию своего движения на 180 градусов, а проще говоря, отлетел метров на 20 назад. Какой же силы должно быть воздействие, чтобы откинуть подобную тушу, да еще и закованную в броню? Кстати о броне, по всему телу представителя Олесерила образовались прорехи, являя миру израненное тело. Медведь тяжело дышал, лежа на боку, но при этом не оставлял попыток встать, однако противник в желании закрепить успех, сформировал прямо в воздухе над головой медведя большой металлический куб, что отражал солнечные сули. Махнув рукой сверху вниз, маг опустил свое детище прямо на голову противника, которая не пережила столкновения с подобным объектом. Победитель первого боя Билладар Пинсипаль, участника просьба пройти в зал ожидания. «Что это за магия такая?» – проговорил стоящий рядом Спаун. «Предположу, что он является стихийным магом и адептом школы металла, но вот кристаллы. И откуда ты все это знаешь? Ты думаешь, я 3 дня просто так валялся? А разве нет? Ну да, каждый день ты видишь людей, что спят по 72 часа. Ну, во-первых, не 72, а не более 65, а во-вторых, рассказывай, времени у нас пока вагон. Я и так собирался все рассказать о том, что ждет каждого одаренного на 20 уровне, но это длинная история и по 2 раза я ее рассказывать не буду, поэтому дождись возвращения, тогда и послушаешь, да и вообще, с твоей наивностью еще нужно бой пережить. Ну не я же бросаюсь в бой с размахивая шашкой. Ты знаешь причины, которые побудили меня на подобные действия?» Нахмурившись, ответил Спаун. «Нет, друг, не знаю, а могу лишь предполагать.